Глава сороковая. Полина. Я сидела на берегу, подставляя лицо теплому солнцу. Мне нравилось здесь. Небольшой домик у реки, очень уединенный, хотя на другом берегу активная оживленная трасса. Паша чистил сапы, на которых мы совсем недавно катались. Я первый раз стояла на доске. Никогда меня не привлекали активные виды спорта. Разве только лыжи зимой? «Ты часто проводишь здесь выходные?» Вытянулась в шезлонги. Совсем скоро лето, и погода уже баловала приятным теплом. Речной московский загар — то, что доктор прописал. «Почти всегда. Летом в Москве нереально. Я на работе до ночи, а в пятницу вечером сюда». «Здесь классно», — согласилась я. «Природу я любила». «Зимой тоже. Снег, лед, тишина. В доме камин, шкуры, плед». «Паш, тебе говорили, что ты сладкоречивый дьявол?» «А ты маленькая бунтарка», — подмигнул мне. Я рассмеялась, мне с ним было весело. Мы недавно ходили в кинотеатр рядом с клиникой и смотрели «Джанго освобожденный». Индивидуальный просмотр исключительно для нас. Паша, как джентльмен, не позволил мне платить, а я, как современная эмансипированная женщина, все порывалась это сделать. Но даже меня смутила цена за трехчасовой фильм в личном зале. Раньше я и не знала о таком месте, у самых стен Кремля. «Я большая бунтарка», — отстегнула бретельки от бюстье, чтобы не портили загар. «Здесь, конечно, не озеро Кома», — рассуждала с иронией. «Но неплохо». «Озеро Кома, говоришь?» Паша неожиданно подошел и подхватил меня на руки, усаживая сверху. Наши отношения сложно поддавались стандартной классификации. Мы больше, чем друзья, но черту полноценных любовников не перешагнули. Я хотела Пашу, меня тянуло к нему. Мне нравился он, быть с ним, улыбаться и смеяться. Я полюбила его короткие тугие кудри, мне нравилось дрожать в его объятиях. С ним я просто женщина, легкая, свободная, счастливая. Никому ничего не должна, в том числе и ему самому. Паша тоже хотел меня и не скрывал. Это тоже мне очень нравилось. Он не подгонял меня, не брал нахрапом, но его близости хватало, чтобы потерять голову. Я с ума сходила от его поцелуев. Может, в конце июня на озеро Кома махнем? 13 числа у меня второе слушание в суде. Паша об этом знал. Дети будут в Варне у моих родителей, а я стану официально разведенной женщиной. Меня влекло к Паше. Мы много экспериментировали, как получить удовольствие и остаться в рамках никакого секса. Глубокий петинг придумали не зря. Вот и сейчас он зубами оттянул чашечку купальника и прихватил острый сосок, вжимаясь в меня напряженным пахом. Это очень тонкая игра. И очень возбуждающие. Я не хотела навешивать ярлыки на наши отношения, форсировать события и планировать что-то. Сначала развод, потом свобода, а дальше? Кто знает? Я не загадывала наперед. Конечно, мы станем с Пашей любовниками. Это уже константа. Я слишком хочу его. Но только тогда, когда стану окончательно разведенной. Паша это принял. Если бы нет, на нет и суда нет. Я не знаю пока. Выдохнула, зарывшись носом и пальцами в его волосы. Они пахли солнцем и апельсином, а где-то в конце горчило ладаном. Марат не хочет отпускать детей за границу. А как там пойдет с разводом? Паша еще плотнее вжал меня в напряженный пах. Потом еще споры с имуществом. «А в Варне сколько пробудешь, если с бывшим договоритесь?» Паша называл Марата исключительно «бывший». Никогда не говорил «муж». Я иногда подначивала Реутова, говоря, что завожу его, потому что замужняя женщина. Тогда он просто смотрел мне в глаза, и я верила. Если это не так, это будет на его совести. Я больше на свою брать ничего не хотела. Не очаровываться, чтобы не разочаровываться. Я верила, что Паша не будет со мной жесток, А если будет, то мое сердце уже не так ранимо. Оно пережило слишком много и закалилось. Я не хотела одеваться в доспех цинизма, страха и подозрений к каждому мужчине. Просто моя любовь больше не будет безграничной, а доверие — абсолютным. 10 дней, надеюсь. Можно приехать в Болгарию? Я 100 лет не был на Черном море. Я задумалась всего на секунду. Почему нет? У нас пока еще свобода передвижения. Приезжай. Но ты понимаешь же, что я с детьми буду? Понимаю, Поля. Поднялся со мной на руках. Я тебя не подставлю перед ними. Да и перед кем-либо другим. Даже если тебе понадобится мой фейс снова. И продемонстрировал легкую неровность в районе переносицы. Я поцеловала ее. Из-за меня все. Он на руках отнес меня в дом. У нас там мясо отдыхало. Рибай на углях делать будем. Ну как будем? Паша сделает. Он вообще с барбекю и мангалом очень неплохо обращался. У нас мясо готово. И я готов. Обнял меня сзади, медленно и мучительно целуя в шею. Подожди, мне мама звонит. Выкрутилась и ответила на звонок. Привет, мамуль. Они с папой нас так ждали. Внуки всегда прибавляли ему жажды жить и бороться. Поэтому упорство Марата относительно каникул вдвойне накаляло. «Мам?» Я услышала, как она всхлипнула. «Мама?» Мне стало дурно. Дышать сложно. Не может быть. Мы же вчера разговаривали. Я очень берегла папу от истории с моим разводом. Рассказала максимально без потрясений. Муж встретил другую, и у них будет семья. Мы тихо, мирно расходимся. Никто не виноват. Руки Паши застыли на моих плечах. Он не двигался, а я вообще окаменела. «Полечка, вчера у папы капельница была. Не выдержал он сильной интоксикации». Мама говорила тихо-тихо, медленно-медленно, сдерживалась. «Почему ты не позвонила?» Я тоже шептала. Я не верила, я не могла поверить. Знала, что такое могло произойти в любой момент. Пыталась внутренне готовиться. Это невозможно. Я не готова. Я никогда не буду готова. Поля. Мама так тяжело вздохнула. Не могла. Очень тяжело. Я поняла, мама. Завтра вылетаем. Я буду завтра. Ты, главное, себя береги. Я приеду и все сделаю. Я отключила вызов и тяжелым мешком упала на пол. Меня подхватили. Куда-то понесли и заставили что-то выпить. Звали, гладили, что-то шептали. В голове белый шум, а тело свинцом налилось. Можно я просто калачиком свернусь и тоже уйду? Тихонечко, просто отдохнуть. Просто не страдать, просто не чувствовать. «Поля, Поленька!» Я открыла глаза. Надо мной склонился Паша, обеспокоенный и встревоженный. «Чем я могу тебе помочь, Поля? Что мне сделать?» «Мне нужно домой. Я попыталась подняться. Лететь, Паша. У меня...» Я разрыдалась. «У меня папа умер». Паша прижал меня, всхлипывающую, к себе и ласково гладил по волосам. Ничего не говорил, не мучил вопросами, не демонстрировал нарочитого сочувствия, просто давал выплакаться и излить горе. «Я поеду», — утерла слезы. Первая волна боли схлынула. Впереди еще принятие. А до того — 4 стадии концентрированного горя. «Я тебя отвезу». «Нет, не нужно». Вроде уже не рыдала, а на грудь падали соленые капли. Горячие, горючие, кислотой выжигавшие страдания. Отец — второй мужчина после сына, которого я очень любила. Но он ушел. Теперь там пусто. Когда-то на первом месте был Марат. Больше нет. Остался только Ильдар. С чувствами к мужчинам сейчас вообще сложно. Я на машине. Не спорь. Поднялся и принес мою одежду. Мы собрались быстро. Ехали молча. Я плакала. Паша держал меня за руку. Мне было приятно и чуточку легче. Возможно. Возможно. Паша помог мне выйти из машины. Ноги совсем ватные. Казалось, что и дороги не различала. Все плыло перед глазами. Только когда через влажную пелену двойняшек увидела, чуть прояснилось. Что они подумают? Я в таком виде. Не хотела им говорить вот так. «Дети», — прошептала я. Паша чуть изменил траекторию и повел к ним. Я сморгнула слезы. Дети казались удивленными, а Марат стоял с перекушенным лицом. Надеюсь, не будет скандала. Я просто не вывезу его истеричной ревности. «Привет», — Реутов протянул руку Ильдару. Тот смущенно пожал ее. «Я Паша». Затем с Лианной то же самое, только еще обаятельно улыбнулся. «Я подвез вашу маму. До свидания». И практически незаметно сжал мою руку. Паша ушел. Мне захотелось обнять своих бандитов. «Мамочка». Лиана смотрела на меня во все глаза. «Почему ты плачешь?» Я обняла ее и для Ильдара раскрыла объятия. Стало чуточку теплее. Хорошо, что у меня есть они. Самые главные люди в моей жизни. Мы вместе пошли в дом. Марат шел за нами. Он отец моих детей, но сейчас как никогда чувствовалось, что мы больше не семья. «Поль, что случилось?» — спросил, когда вошли в дом. Я понимала, что детям нужно объяснить, мягко и доступно. Они так ждали каникул, стали на любимому деду показать хотели. «Иль?» — погладила сына по голове. «Ляночка?» — дочку поцеловала. Я усадила их на диван. Сама опустилась на ковер на уровень их испуганных доверчивых лиц. Сколько переживаний и волнений выпало детям за этот год. Бедные мои. Мне бабушка позвонила. Я часто моргала и кусала щеку изнутри. Не плакать, не плакать. Я должна быть сильной для них. «Дедушка вчера умер». Чуть вскинула голову, чтобы слезы не катились по щекам. Пусть вернутся вовнутрь. «Так бывает, мои хорошие. Он болел, поэтому... так бывает». «Как это?» — тихо проговорила Лиана. Подбородок задрожал. Затем она бросилась мне в объятия. Ильдар вытирал рукавом слезы. Старался не всхлипывать, но выходило плохо. К нему сел Марат и прижал к себе. Я послала ему благодарный взгляд. Нашим детям мы сейчас оба нужны. Что бы между нами ни происходило, но мы родители. Мы всегда в связке. Мы разговаривали долго. О жизни и о смерти. О том, где сейчас дедушка. Как будет бабушка. Я тоже думала об этом. Если она захочет, то можем вернуться в Москву вместе. Без папы ей будет одиноко. «Ты отпустишь детей на похороны?» Спросила, когда двойняшки более-менее пришли в себя. Они тихо сидели в спальне Лианны и о чем-то шептались. Их тоже ждали 5 стадий принятия, не настолько осознанных, слава богу. «Конечно, я полечу с вами». Я согласно кивнула. «Пускай. Он ведь долгое время был зятем моего отца. Это тоже дань уважения». «Мне очень жаль, Полина. Искренне жаль». Я снова кивнула, принимая соболезнования. Марат ведь прав был. Папа все равно умрет, и... вот он умер. Тогда мне было горько от этих слов, но я пропустила и сгладила. Впрочем, как всегда. Я ведь нуждалась в его поддержке. Как же он был мне необходим еще год назад. Муж. Самый главный человек в жизни жены. Как иначе? Но Марат решил оставить меня без своего плеча. Финансовые ресурсы, желание и возможность все оплатить, но без заботы и живого тепла. А теперь мне все это уже не нужно. Не так много времени понадобилось, чтобы отвыкнуть от него. «Поля», спиной ощутила, что остановился совсем близко. «Я рад, что ты была не одна, когда узнала». Я повернулась, даже улыбнулась очень слабо. После страшного известия это первая улыбка. Я не хотела видеть Марата психованным и злым ревнивцем. Он может быть другим. Мы никогда больше не будем парой, но мы можем остаться родителями, друзьями, людьми, в конце концов. Спасибо. Я коснулась его руки. Я не хочу больше ссориться. Он криво усмехнулся и кивнул. Ты с ним? Да, хрипло спросил. Уже все. Окончательно решила. Марат, у меня папа умер, перестань думать о себе. Я думаю только о тебе, Поль. Нет, покачала головой. Ты думаешь о себе рядом со мной. Научись думать о нас отдельно. Марат зафрахтовал для нас пятерых и собаки честный борт. В Варну мы вылетели рано утром. Я была ему очень благодарна за оперативность, даже готова была оплатить половину суммы. Но Загитов какой угодно, только не скупой. С нами его мать и его дети, на них он никогда не жалел средств. Мы с двойняшками и мамой Жанны из аэропорта поехали сразу к моим родителям домой. Марат в гостиницу. Моя мама знала подробности наших взаимоотношений, она в стрессе. Да и я, в принципе, не представляла, как мы окажемся под одной крышей. Столько дел, сложностей и горе впереди, что разбираться с иными проблемами просто нет моральных сил. Мама, она встречала нас у калитки, схуднувшая, бледная, с красными глазами, но она пыталась улыбаться. Ради меня, ради внуков. Мы все долго стояли, обнимались и плакали. Потом я поехала в морг. Мама со мной хотела, но я уговорила остаться с гостями. Она и так измождена, а мне нужно занять чем-то руки и голову. Не могу бездействовать, с ума сойду. Нужно организовать похороны, отпевание, поминальный обед. Я всем этим займусь, но первое, что нужно мне лично, — попрощаться наедине. «Здравствуй, папочка», — присела рядом и коснулась холодной руки. Меня оставили одну ненадолго. Мне очень больно, что ты ушел. Я буду очень сильно по тебе скучать. Очень-очень. Он был так не похож на себя, совсем чужой. Там внутри больше нет души. Одна пустая оболочка. Папа был хорошим человеком, и я должна отпустить его. Его дух теперь в лучшем мире. За это можно не переживать. Мне сказали, что он умер быстро, что не страдал. И я не должна. Наверное. «Я люблю тебя, папочка», — поцеловала в лоб и вышла. Только на улице смогла судорожно втянуть свежий воздух. Отпускать всегда трудно, но жизнь продолжалась. Папа боролся, папа победил. Просто победа, она не всегда с длинным сроком действия. Я теперь только поняла, что никогда не говори навсегда. Даже надолго очень спорная штука. Телефон просигналил сообщением. «Паша, если я тебе нужен, я в Хилтоне. Просто знай, что я здесь». Я улыбнулась, проглотила горький ком и отправила ему смайлик. Затем короткое «Я. Спасибо».